Кроме той пьяной случки в общежитии, они не были близки. Олег ненавидел Лену, Лена ненавидела Олега. Ненависть – такое же прочно засасывающее чувство, как и любовь. С той разницей, что любовь возвышает душу, а ненависть ее изъедает. Можно мечтать о ласковых словах, которые скажешь любимому, а можно придумывать хлесткие оскорбления, которыми выстрелишь в ненавистного человека. И то, и другое затягивает. У Олега не было с женой бурных сцен с битьем тарелок и раздиранием сорочек на груди. Была тихая, постоянная перестрелка ядовитыми пулями, замаскированных упреков и насмешек. При этом первая основа, насильственная женитьба, никогда не фигурировала, но никогда и не забывалась. И еще два обстоятельства не позволили Олегу быстро развестись с женой. Мама обожала внучку. Мама преобразилась с появлением малышки, не отходила от нее, светилась от счастья и трепетала. Мама без слов, молча потребовала от сына жертвы. «Если ты разойдешься, разменяем квартиры, у меня не будет Катеньки, у меня не будет смысла в жизни, потерпи ради меня». Есть ли жертвы, которые сын не принес бы ради матери? Наверное, но это не про Олега и его маму. Второе обстоятельство – Вера. Она любила Олега давно, прочно и в прогрессии. Женитьба Олега стала для нее крахом. От боли Вера защитилась рефлекторно, как человек, обжегший руку, быстро толкает ее в ведро с холодной водой. Вера вышла замуж за научного сотрудника музея, в котором проходила практику. Он был старше Веры на 40 лет. Вера не относилась к женщинам, которые в детстве обожали папу и в зрелости ищут отцовской ласки и теплоты. Вера была ориентированной строго, только на Олега. Очень скоро ей стало ясно, что ведро с холодной водой не лечит ожогов, и 60-летний муж не спасение. Они столкнулись с Олегом случайно, хотя и в привычном месте, на ступеньках Ленинской библиотеки. Олег шел к маме, Вера в читальный зал. В библиотеку не попали, бродили по Арбатским переулкам, подшучивая над тем, как сложилась их жизнь, и внутренне умоляя об участии. В одном из двориков на детской площадке долго целовались. Они стали любовниками. Вера истово и по большой любви. Олег, ему было 24 года, он был женат, скорее согласился бы на кастрацию, чем спать с Буратино. Ему нужна была женщина. Мама умерла, когда Катя пошла в первый класс. Все эти годы реальной женой Олега была Вера. Он мог бы разойтись с Леной после смерти мамы. Это означало женитьбу на Вере. Сказать, что он мечтал о новой семье, значит сильно покривить душой. Но у мужа Веры начались проблемы со здоровьем. У него был застарелый сахарный диабет. На ноге началась гангрена, ногу ампутировали. Потом то же самое произошло на второй ноге. «Верочка, ты не покинешь меня?» — молил муж-инвалид. «Без тебя я погибну». Верочка не могла бросить его. Муж требовал столько внимания, сколько минут в сутках. Работа в музее не очень обременительная, и бесконечные врачи, больницы, перевязки, анализы, уколы инсулина — вот ее жизнь все 15 лет. Единственный свет в окошке — Олег. Муж Веры знал об их отношениях. Затеял извращенную игру. «Пусть Олежка приходит к нам. Вы, молодежь, должны развлекаться, книги обсуждать». Олег приходил к Вере. Здоровался с ее мужем, сидящим в инвалидной коляске. Обсуждал проблемы внутренней политики и натужно отвечал на плоские шутки. Потом муж царски махал рукой. «Ну, идите, дети. Что вам со стариком сидеть?» А через 3 минуты раздавался его вопль. «Верочка, скорее! Сердце сдавило. Проверь сахар. Сделай укол». Олег участвовал в этом фарсе с изрядным налетом пошлости только из-за жалости к Вере. Как ни крути, а она была родным человеком, последним близким после мамы. Но по доброй воле он бы к Вере не пошел. Точно жучок в паутине. Олег был опутан липкими женскими нитями. И все же сумел устроить свою жизнь так, что женщинам, постоянным и попутным, отводилось не более 10% его бытия. Остальное — работа, главное — вдохновение и удовольствие. Любил ли он дочь? По-своему, без трепета и замирания сердца, без умиления и восторгов. Водил Катю в кино и зоопарк, покупал мороженое и кукол. Но, уезжая в командировки, забывал о ее существовании. И даже если она болела, не звонил. Потому что вообще не звонил домой.